Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песню третью, часть третью, глава 31, текст 29. Глава называется «Скитание живого существа». Текст 29. Саха, саха, саха. С ростом тела живого существа растет и его гордыня. Разжигая в себе к пагубной для души гордыню и гнев, человек начинает враждовать с теми, кто так же, как и он, одержим вожделением. С ростом тела живого существа растет и его гордыня. Разжигая в себе пагубные для души гордыню и гнев, человек начинает враждовать с теми, кто так же, как и он, одержим вожделением. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Чибхактивиданты с вами Прабхупады. В третьей главе Бхагавад-гиты Арджуна спрашивает у Кришны о причине вожделения, которое обуревает живое существо. В Писаниях говорится, что живое существо является вечным и потому в качественном отношении не отлично от Верховного Господа. Отчего же тогда живое существо становится жертвой материальной природы и под влиянием материальной энергии совершает столько грехов? Отвечая на вопрос Арджуны, Господь Кришна сказал, что живое существо теряет свое возвышенное положение и попадает в ужасные условия материального существования под влиянием вожделения. Впоследствии вожделение преобразуется в гнев. И вожделение и гнев берут начало в гуне страсти. Вожделение непосредственно порождено гуной страсти. И если вожделение не получает удовлетворения, оно трансформируется в гнев, относящийся к гуне невежества. А когда невежество окутывает душу, оно становится причиной ее деградации и падения в самые ужасные условия адской жизни. Чтобы выкарабкаться из адской жизни и подняться на высшую ступень духовного бытия, необходимо превратить вожделение в любовь к Кришне. Шрила Наратама Даса Тхакур, великий ачарья вайшнавской сампрадаи, говорил: «Кама Кришна кармар пане». Вожделение порождает в нас бесконечное множество желаний, связанных с удовлетворением чувств. Но если его очистить и преобразовать, то это же вожделение будет внушать нам желание, направленное на удовлетворение Верховной Личности Бога. Гнев также можно использовать в служении Господу, обращая его против атеистов или тех, кто враждебно относится к Богу. Вожделение и гнев привели нас в материальный мир, но эти же качества можно использовать для того, чтобы развить в себе сознание Кришны и вернуться в состояние чистого духовного бытия. Поэтому Шрила Рупа Госвами рекомендовал нам не привязываться к окружающим нас в материальном мире объектам наслаждения, которые необходимы нам для того, чтобы поддерживать свое существование, а использовать их, чтобы удовлетворить чувства Кришны. В этом заключается смысл истинного отречения от материального мира. Итак, в этом стихе объясняются качества вожделения и причину вражды. Откуда же возникает это желание с кем-то соперничать, с кем-то враждовать? И что побуждает человека? Почему человек все-таки имеет врагов? Имеет друзей, врагов? Откуда проистекает это желание с кем-либо враждовать? И когда есть вожделение, то человек будет гневаться. Чувства будут неудовлетворены. Здесь объясняется природа. Вожделение – это похоть. Что такое похоть? Все знают. Это сексуальное желание. Гуна страсти. Влечение женщины к мужчине и мужчины к женщине. Это страсть. Это гуна страсти. Она в первую очередь выражается в сексуальной зависимости. Это и есть вожделение. Это такое самое, так сказать, идеальное, грубое вожделение. Сексуальное желание, то есть вожделение, делится на три основных категории. Каждая из этих трех делится еще на три. Какие основные желания? То есть как мы можем определить, что человек проникнут в вожделение? Первое. Желание богатства. Просто секс делится на... Это грубый секс, половое влечение. Тонкие три желания. Желание богатства, желание выделиться и желание славы. Это три основных категории, которые исходят от сексуального желания. То есть есть грубый секс и есть три формы тонкого секса, которые подразделяют грубый секс. Желание богатства, желание выделиться и желание славы. Это все сексуальная зависимость. Дальше, три эти категории, три этих сексуальные проблемы делятся еще. Желание небесного комфорта, то есть желание куда-то там, кстати, через агни-йогу удалиться, или через еще какое-нибудь учение там. Желание наслаждаться объектами чувств в другом месте, можно сказать. И желание стать Богом, слиться с Богом. Итак, три, три и три. Итого 9. Все это секс. Все это сексом является. То есть неважно, если кто-то вам говорит, я вот каждый человек Бог, он может стать Богом. Все, знаете, что это называется? Как? Вожделение. Поэтому ведическая литература описывает три основных философские доктрины, которые формируют эти шесть философских направлений, на которых основаны все философии, все религии, кроме философии и школы Шакти Паринама Вада, нашей школы. Наша школа называется Шакти Паринама Вада, Анандамая, Вьяса Виданта Вада, то есть Бхакти-йога, верх совершенства. Кришна в Бхагавадгите говорит, Бхакти-йога есть самый верх, венец всего совершенства. Бхакти-йога мупашритьям адчитаксата там бава. Но в бхакти можно стать при помощи разума. Нужно развить, одухотворить разум. Разум есть у каждого человека, поэтому мы и называемся. Человек разумный, homo sapiens. У нас у всех есть достаточный разум, его нужно просто одухотворить. То есть перенести свои желания на желание служить Кришне. Итак, ведическая литература описывает три уровня, в которые помещаются все философии, все религии, кроме бхакти. Кроме венца. Первый уровень называется кармаками. Вот здесь вот есть слово такое. Короты виграхам ками. Ками. То есть те, кто полностью обуреваемый вожделением. Их называют ками. Человек, полностью обуреваемый вожделением и преследующий только вот эти цели. Его называют ками. Поэтому есть три категории живых существ. Три категории. И все это кама, то есть вожделеющие. Кармиками, то есть они тяжело трудятся, как ослы, там, за пучок соломки, и чтобы со своей ослихой совокупиться. Прабхупада описывает. Это кармаками. Они, так сказать, тоже делятся на три уровня. Что такое кармиками? То есть они прибегают к материалистической деятельности для того, чтобы получить плоды, результат своей деятельности и воспользоваться им для чего? Для той же самой камы. Для вожделения, для наслаждения чувствами. И они трудятся, как ослы, день и ночь, чтобы получить плод своего труда и использовать его для того, чтобы прийти к своей ослихе и с ней совокупляться. И Прабхупада пишет, еще они в страхе это делают, потому что они думают, что ослиха может, так сказать, настроение плохое, она ему откажет. И тогда ничего не остается, как выйти на улицу и петь свои ослинные песни, наполненные глубоким философским смыслом. Знаете, когда все, так сказать, крах везде, и они-то блюзы поют потом. Ты меня покинула, жизнь моя закончена. Ой, мама джан, что-то там такое. Страдают, и это у них такая глубокая философия. Где же ты? И где теперь твои следы? Это все называется кармиками, то есть ослы, мутхья. Ведическая литература, все это ослинные песни, и мы видим там Ксюша, Юбочка и Сплюша, все это в общем. И все это... Через вибрации вся эта кама входит в тех, кто это слушает. Не слушайте этого. Будьте разумны, потому что все эти вибрации, они разжигают огонь вожделения. Все эти там, киска-киска, ты моя Лариска, выключайте сразу. Зачем вам это все? И так тут, и так вот ее по уши этой камы, так сказать, в прошлых жизнях набрали. Да еще сейчас пополняем. Лучше Харе Кришна мантры пополнять, задавливать это все и убирать все, сжигать. Не надо дров не подбрасывать. Это карма-ками. Второй уровень карма-ками. Они, так сказать, религия. Они там приходят. Ом мани падме хум. Ом дари дудари базар дурбаду гжа суха. Это они, так сказать, через религии. Или они. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое. Имя какое, не знаешь, но... Не Кришна ли? Нет. Да пребудет царствие твое на земле, яко и на небе. Ну да, они не хотят царствия такого. Не хотят. Дай нам... И вот они тут выражение, так сказать, самое громкое, тремя черточками красными. Дай нам хлеб насущный на каждый день. И потом двумя красными черточками. И прости нам долги наши. Ну, яко и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, и избавь нас от лукавого. Аминь, аминь, аминь. Что значит такое аминь? Это ом. Аум. Трансформированный, то есть со временем оно переродилось в амин. Амин. А это на самом деле аум. И вот, ом, то есть. И вот они, так сказать, религия, у них такая религия. И они через религию пытаются, но чего они хотят? Того же самого. Юбочка из плюшек, Ксюша, где твои следы, так сказать? О мой child, там, то есть. О мой ребенок и все остальное. Больше ничего не хотят. Это называется тоже. Но у них хоть есть религия, они каким-то образом через религию. Так они потом, есть третий уровень. Третий уровень называется уровнем карма-канда. Они строго следуют, они совершают суровые аскезы вообще. То есть, если вы на них посмотрите, вы подумаете, это какие-то святые. Не может быть, что они хотят, что у них только проблемы там какие-то. Нет, на самом деле это называется карма-канда. Есть раздел в ведической литературе, где такие строгие правила и предписания, такие суровейшие аскезы. Но что в итоге они хотят за эти аскезы? Равана, великий демон со своим братом-демоном Кумбхакарной, Шурпанакхой со своей сестрой и Вибишиной совершали суровейшие аскезы и покаяния. Суровейшие аскезы и покаяния, и перед ними появился Брахма. Такие аскезы они приняли, что брахманы, великие святые мудрецы подумали, вот это да, ничего себе. Похоже, это величайшие личности. Прошу уловить, они очень великими выглядят со стороны. Очень великими. Что даже великие мудрецы подумали, ого, по-моему, это такие великие святые, даже мы не можем этого сделать. Но когда перед ними появился Брахма и сказал, чего хотите? Я появился, все, сейчас вам дам все. И они начали писать, так, все, так, достигли. Так, значит, так. Тетенек. Богатство, мистического совершенства, и чтоб никто не убил, никто, ни одно падла. И они начали перечислять все это, от чего они отказывались. Но чтобы получить это в 1000 раз больше. Это называется разум камень. Они говорят, ну что это, неразумно разве? Сегодня отказаться от малого, чтобы получить максимум. Отказаться от минимума, чтобы получить максимум. У них такой разум, это называется материальный разум. Это разумно, но это материально. Это материально. Вы отказываетесь от одной женщины, чтобы получить их 10. Что это? Это же какой-то самообман. Это зачем ты от одной откажешь? Ну а что одна, что толку? Ты замораешься. Как алкоголики говорят, что с рюмки? Что там? Ведро другое же. Что рюмка-то? На один зубок. Да, так они мыслят. Но на самом деле мы все видим, что это чушь, что это обман, самообман. То есть человек, кама просто такая, что он даже одной полежкой он не удовлетворяется. Поэтому он ждет, когда, так сказать, ему целую поленницу туда вывалят. Это их уровень. Дальше есть второй уровень, ками. Вторая категория ками, вожделение, вожделеющих людей. Их называют ситха-ками. Их вожделение распространяется, вот они хотят быть гипнотизерами, экстрасенсами, астрологами. Ну, какие-то необычные у них качества должны быть, чтобы вот это... На добро. Даю установку на добро. Сейчас у вас все швы затянутся на ширинках. И откроются швы под мышками. Это называют ситхаками. Ну, такие примитивные. Такие калиюжные советские ситхаками. Там этот чумак там, кремозаряжающий, там все такое. То есть, и все люди, миллионы людей сидят и заряжаются. Чем никто не знает? Камой заряжаются. Все заряжают к своей камы по уши, еще тут, до последнего. До теменной чакры, так сказать. Аж отсюда течет, отсюда течет, отсюда течет, отсюда. Из всех 9 дырочек течет кама. И все, так сказать, кто рядом, те тоже обляпаны этой камой. Что они с ним общаются. Это ситха-камы. Они хотят мистического совершенства. Вот они приходят, там всякие йоги. Эти в секции йоги трикушки одевают, у них такой живот там, кстати, у них позвоночник вот такой кривой во всех отношениях. И так он кривой, еще так кривой. В общем, непонятно, что там за позвоночник, там такое дерево, в общем. Очень. Они приходят в секции, они там дышат. Они пальцем, так сказать, берут пяткой или пальцем там правой ноги, затыкают левую ноздрю, так сказать, и дышат там. На счет раз, два, три. И раз, и два, и три. Потом что-нибудь ногу куда-нибудь забрасывают. Но на самом деле все это называется ситхаками. То есть они хотят какого-то мистического совершенства. Опять же, для чего? Чтобы наслаждаться. Они хотят управлять законами материальной вселенной. Это называется асура, демоны. И люди даже ничего не знают, куда они ходят и к чему они стремятся. Они так привлекают. Вот кому-нибудь что-нибудь расскажешь про ситхи, раз, и сразу посмотри на человека, как он. И он сразу, о, здорово. А там кришнаиты что, они Хари Кришны поют просто. А кто? А там, знаешь, стаканы двигают там. Ой, это. А чего там Кришна? Это называется ситхаками. Они все помешаны на мистическом совершенстве. Почему? Потому что они асура, демоны. У них демонический склад мышления. Они не хотят Бога, им не нужен Бог. Им нужны мистические совершенства. Для чего им нужна религия, чтобы достигнуть ситхи? Для чего тем нужна религия карми? Только для того, чтобы есть, спать, совокупляться и обороняться. Тоже та же самая кама. И все их религии не имеют никакой ценности. Ни буддизм, ни христианство, ни мусульманство. Все это кама. На санскрите все эти религии называют асидхи врата. Нечистая деятельность, которая ведет к нечистым целям. И лишь единицы искренние есть среди них. И какие искренние куда? Шримад Бхагаватам говорит. Самые искренние, самые разумные из всех разумных века Кали что сделают? Примут миссию Харинама Санкиртана Шри Чайтани Махапрабху. Это было предсказано, что через этих религий самые искренние, которые на самом деле хотели Бога узнать, все они уйдут в искон. Все. Буддисты искренние, все уйдут в искон. Христиане искренние, все уйдут в искон. Мусульмане искренние, все уйдут в искон. Марксисты искренние, все уйдут в ад. Нет, они все разочаруются, марксисты, ленинисты. Все шариковы станут бобиками и тоже задумаются. Все они придут в искон. Это предсказано. Это предсказано в Пуранах, что эта организация объединит. Все религии будут выкорчеваны. Они себя изживут. Все абсолютно. Ни одной секты не останется. Только одно писание, одна религия и один большой-большой киртан. В каждом городе и в каждой деревне. Это ситхаками. Дальше есть третий уровень, последний. Но это тоже вожделение, и люди тоже ничего не знают. Не прибегая к ведической науке, люди не понимают, что это. Еще называется муктиками. Это самые опасные. Муктиками. Мукти означает освобождение. И у них вожделение такое, что они хотят стать Богом или слиться с Богом. Слиться с Богом. Вот эти все там сакраментальная йога, такая йога, там все эти махеш-йоги, арабинда там, Шри Чин Мой, там все они хотят слиться с Богом. И всех их могут включать. О, какой! Все они вам расскажут про веды, про карму, про реинкарнацию, очень здорово. Все будет правильно, все будет идеально. Они не обманывают. Четкое, полное знание они могут сказать вам о карме, о там перерождении, реинкарнации, о том, о разных уровнях, о жизненных потоках, о чакрах там, все вот на чакрах. Помешаны, где у кого какая чакра. И они вам расскажут. Но когда вы скажете, вы дас? Кришны? Вы служите Кришне? Бхакти-йога? Он говорит, да нет, нет, при чем? Ну, бхакти, можно назвать наш процесс. Капила Муни. Это основатель материалистической санхи. Вот его философская школа санхи-вада. Это его. То есть там Бога нет у него. Там законы природы, там туда-сюда, как это все двигается. И все это авторитетно, но только с материальной точки зрения. Там отсутствует Бог. Он не хочет принимать Бога. Кто не хочет принимать Бога? Асур, конечно. У них есть нечистота, хотя они осознавшие себя души. То есть они осознают себя, но они не осознают кого? Бога. И не хотят его осознать. Вот поэтому иногда люди попадают под... О, Махатма, он знает, что он душа, он знает закон кармы, реинкарнации, он Махатма. А вы спросите, ну-ка скажи Хари Кришна. Он говорит, зачем, не надо мне Хари Кришна. Шамбала. Это не Махатмы. Что толку-то? Хиранья-Кашипу был великим демоном, и он тоже знал, что он душа. Но верховную душу он говорил, что верховная душа это пост. Я сейчас его скину и раз стану верховной душой. У него было желание стать Богом. И поэтому он был Хиранья-Кашипу, и он поэтому был великий демон. И Равана был таким же демоном. Как они могли совершать аскезы такие суровые, если бы они не знали пранаяму? Яма, нияма, пранаяма, пратьяхара, шамадхи. Если бы они не умели управлять жизненными потоками воздуха, 10 потоками воздуха, если бы они не знали, как душу содержать в теле, они знали. Они не просто, они были великие ситхаками. Великие мистики, которые хотят стать Богом. Не которые хотят стать слугой, а которые хотят стать Богом. Поэтому все это называется большая одна асурадхарма. Демонические все представления. Вот почему Шрила Прабхупада, многие, наверное, удивляются, когда книги Прабхупады читают, он все там, любовь к Богу на каждой странице. Люди говорят, ну что такое-то, там даже это. Или как-то что-то там такое, гьяна какая-нибудь. Вот почему Прабхупада говорил, потому что он защищает нас от всех этих форм вожделения. Он не хочет, чтобы мы под демоническое влияние попадали. Поэтому он говорит, только утвердите себе бхакти, любовь к Богу и все, и только через метод бхакти. Он всех людей на 10 тысяч лет хочет защитить. Прабхупада говорил, я написал эти книги на 10 тысяч лет. Ровно через 10 тысяч лет эти книги перестанут читать. Ровно через 10 тысяч лет последний человек прекратит повторять Хари Кришна мантру. Но за эти 10 тысяч лет все разумнейшие, все лучшие среди людей, они уйдут. Они уйдут назад к Богу, все. Я хочу вас защитить. Не надо, не интересуйтесь. Все это асурадхарма, все это нечистые философии, нечистые религии. Выкиньте их. Не теряйте впустую свое время. Вы будете полностью разочарованы. Мудрое разочарование вас ждет впереди. Кукиш. Зачем тратить столько жизни? Вы и так потратили уже 50 лет брахмы в этой только жизни брахмы. Первую парадху пронаслаждались. Хватит. Это последний шанс. Махапрабху приходит, дает последний шанс всем этим камням, вожделеющим. Уходите. Итак, существуют вот эти три уровня. 9 этих сексуальных форм зависимости, то есть 3 основных, 3 под и 3 там дальше. 3 уровня эти камы, все это вожделение. И только анандамая является бхакти. Все остальное кама. Любовь к детям, любовь к женщине, любовь к родине, любовь там к солнцу, любовь к луне, любовь там к чему, к серпу и к молоту, там, или наоборот, к двухглавому орлу. Все это кама. Желание ситх, все эти религии. Ой, мы так любим Иисуса, но не следуем, все это кама. Ой, так мы такие буддисты, но мы не следуем. Это все кама. Все кама на самом деле. Все это является вожделением. И все эти вожделеющие личности могут очень-очень выглядеть святыми. Мы должны разобраться, что в итоге они преследуют. Какую цель? Какую цель преследуешь? Что хочешь получить? Ой, я так люблю Бога. А за что ты его так любишь? Он деньги дает? Понятно, это явно бхакти ты великий. А ты что? Ты что хочешь? А у меня здоровье плохое. Вот мантру повторяю. А здоровье тебе надо. Ситха камя. Прана майя, так сказать. Долгой жизни хочешь, чтобы нормально совокупляться спокойно. Все это на самом деле, все это кама. И вот мы сейчас, так сказать, вкратце попробовали разобрать все эти камы. Хотя это огромный раздел знаний, там целый цикл лекций надо давать. Ну так, в общем, то есть основные моменты. Это кама. Этого достаточно, чтобы этого знать. И здесь как раз говорится, что с ростом тела живого существа растет и его гордыня. Гордыня. Это вожделение. Разжигая в себе пагубные для души гордыню и гнев, гордыня – это тоже вожделение, одна из категорий вожделения. В 5-й песне Шримад Бхагаватам говорится, что человек, который обладает очень мощной половой потенцией, мощной половой потенцией, там описываются асуры, набила сваргов, демоны, что они могут совокупляться в течение 24 часов в сутки, они могут совокупляться. Демоны могут удовлетворить сотню женщин без передыха, без передыха. И когда они это делают, женщины все, там говорится, что демоничные женщины, они всегда прославляют таких, ну как сказать, вот этих половых гигантов. И они хотят, чтобы кто-то был рядом, какой-нибудь половой гигант. Я вполне серьезно говорю, это описывается в пятой песне Шримад-Бхагавата, я не выдумываю ничего. И вот эти демоны, из-за того, что женщины ими восторгаются за их сексуальную способность, они начинают мнить себя Богом. Они начинают гордиться, что они такие крутые. Это вот гордыня, вожделение. Это вожделение, так сказать, оно дает возможность гордыне такой. Я горжусь тем, что я, так сказать, могу столько раз там, кстати, или вот столько времени это делать. И все женщины от меня в восторге. В пятой песне Шримад-Бхагаватам это все демоничные качества. И вот это вожделение, механизм такой. Когда человека чувство, то есть вожделение не получает выхода, удовлетворения, у человека возникает гнев. Это всегда происходит. То есть как бы мы ни пытались, так сказать, это, ну, сэкспериментировать, мы убедимся на 100%, что мы гневаемся из-за того, что не удовлетворены чувства. Теперь мы должны разобрать, какова цель наших чувств была. Духовно. Первый. Духовная ли цель? Относилось ли это наше неудовлетворение, наша цель, которую мы преследуем, к духовной потенции, то есть к вечной душе? Второй уровень. Мы должны определить. Может быть, это относится к ложному эго, из-за ложного эго, то есть из-за телесных проблем. И третий уровень – это просто грубые телесные проблемы. Ну, на ногу наступили, ну, там, рожа не понравилась, там, что-то еще там. Это грубые материальные проблемы. То есть кто-то заходит и говорит, ну, мне так не нравится, раз, гнев. Мне так не нравится это. Он так вперед меня в очередь залез. Это называется грубые телесные проблемы. Ложное эго задето. Это что? Вы что-то хотели сделать там, какие-то деньги заработать, и вас кто-то обломил там. И по причине какого-то человека это произошло, и вы на него теперь гневаетесь, потому что он не дал вам, так сказать, разжечь свое вожделение. Что-то, какой-то облом устроил вам. Вы теперь будете гневаться на эту личность. И третье, это когда по отношению к духовной душе. А что по отношению к духовной душе может человек гневаться? Не дали спеть киртан джапу, не даете дочитать. Почему храм меня не пускаете? Пожалуйста, гневайтесь сколько угодно. Вот здесь как раз написано. Это гнев хороший, можете его употреблять. Когда он все время связан с духовной жизнью, такой гнев. Защищать храм, защищать преданных, защищать религию, защищать тех, кто атеистичен, преданных, и нападать на тех, кто атеистичен. Это гнев. И говорит, все, пожалуйста, употребляйте гнев. Кшатрия. Есть у тебя, так сказать, такая сила, есть у тебя столько способностей, там, можешь 10 человек перемолотить. О, давай. Сколько тут нападают на нас? Только в Чите он сколько нападали, я помню, это первые годы, когда я только приезжать сюда стал. И деньги с нас тут собирали, что только не делали тут. Есть кшатри? Пожалуйста. Все, это преданное служение, это бхакти. Человек за это домой назад к Богу уходит, если у него такая природа. Водреби ее туда и возвращайся назад к Богу. Кришна очень доволен. Арджуна был таким. Брахманы, свое дело, брахманы объясняют через интеллект, так сказать, этих людям дают знания. Кшатрии защищают брахманов и защищают тех людей, которые уже стали на этот путь. Вайшьи снабжают их и возвращаются назад к Богу за то, что снабжают. Шудры, они делают, что-то делают и поют Хари Кришна. И все возвращаются назад к Богу. Вот так. Таков принцип Варнашрама Дхармы. Не таков принцип, что шудра в следующей жизни становится вайши в следующей жизни становится кшатрия в следующей жизни становится браманом, а браман потом падает, опять шудрой становится. Нет, вы не думаете, что это так. На самом деле просто, кто бы мы ни были, мы принимаем Хари Кришна, принимаем бхакти-йогу, мы все в одном месте, все заняты одним служением. Что значит одним, в одном месте? Я не имею в виду, что в храме. Все мы тут, это как сказать, база, военно-воздушная база. То есть мы здесь бомбы берем и летим на вылет, атаковать всех. То есть мы, так сказать, постоянно на бреющем полете всех бомбим книгами, так сказать, глабджамунами, халавой, так сказать, обсыпаем всех. Все, только рот открыл, тут же ура. Все. Арибол Прабу. Это наша миссия, так сказать. И мы все будем. Ты что спишь? Ну-ка давай встай. Сейчас нам он встал, мы легли. У нас такое, так сказать. На нашем месте спишь. Это кама называется. Это кама. Итак, это все вожделение, которое гнев. Возникает гнев. Вот так, кстати, как вот этот осел. Ну, иногда это вожделение, например, драться хочется, потому что чувства не удовлетворены. А иногда ты думаешь, ну, драться неохота, потому что там меня побьют первого. Поэтому я, так сказать, начну петь философские песни. О, какая жизнь сложная, там меня побили, тут, и, ну, и все такое там. Суицидное настроение тоже кама, так сказать. Вздернуться, так сказать, хочется от всего от этого. Или там отравиться, застрелиться, или пойти кого-нибудь застрелить тоже. И причина вражды живых существ, говорится, что если у тебя много вожделения, то ты будешь, ты никогда не станешь враждовать с тем, у кого его нету. Потому что тот, у кого нету вожделения, он тебе уступит. Даже если ты тысячу раз не прав, тот, у кого нет вожделения, он тебе уступит. Он первый перед тобой извинится. Он скажет, извини, извини, давай, только лишь бы не было конфликта. Зачем конфликт? Конфликт не ведет ни к какой истине. Если будет конфликт, мы наоборот остановим. Все остановим. Ты остановишь меня, и из-за того, что ты меня остановишь, у тебя карма будет плохая, и ты остановишься сам. Говорится, что осознавшие себя личности, они не хотят никаких конфликтов, ни мелких, ни крупных. Никаких. Они потому что все время смотрят с позиции духовного знания. Что, это было связано? Почему ты так гневаешься? Что я тебе сделал такого? А ты там, мое что-то там. Но подожди, что это, связано с духовной жизнью? По-моему, это связано с проблемой в духовной жизни. Если у того достаточно разума, он может это погасить. Но если разума недостаточно, очень сильное вожделение, он скажет, да пошел ты, я! И все. Гнев. И если вы тоже такой же, даже так сказать, не сумели удержаться на этой платформе, скажет, ты кому? Ты кому сказал, а? Ты ответишь, и начинается все. И пошло-поехало, бодались они, бодались, и все. В итоге это называется деградация духовной жизни. То есть человек исчезает в пучине этих мирских проблем. Помните, как-то я приезжал на культуре и рассказывал, что мы также вот здесь вот наш район, вот эта вся наша так сказать, планета, так, трехмерное измерение выделено нам так сказать, по праву, как наша доля. Чтобы мы здесь вот это бодались, так сказать, стрелялись, там вешались. Вожделели тут, что-то там бомбы на друг друга бросали, и с нами никто общаться не хочет. А зачем с такими общаться? Какой смысл? Кто хочет общаться? Если вы видите, что у человека совершенно другие ценности, зачем? Если вы что-то ему там на ногу наступите, он сразу вас зарежет за это, зачем вам с ним общаться? Какой смысл? И поэтому мы отделены. Пожалуйста, воюйте, плюйтесь друг друга, дома там бейте друг другами сковородками там, лазите по карманам у друг друга, что угодно делайте, пожалуйста. И карма вас так заставит. Но это страшно, когда карма заставляет. Неужели надо обязательно ноги отрезать кому-то, чтобы он что-то задумался о чем-то, что он не такой крутой? Вот меня всегда удивляет вот это, что люди, так сказать, доводят до крайности что-то. Они не верят, что так может произойти. Они говорят, нет, это вот у Федьки произошло, у меня нет. Это происходит у всех. Прабхупада говорил, завтра вы придете в больницу и узнаете, что вы смертельно больны. Завтра же. Завтра вы пойдете сдавать анализы и случайно вас обнаружат страшную форму какой-то смертельной болезни. Послезавтра вы выйдете и по гололеду пойдете, и вас машина сшибет. А вы шли с какими-то планами куда-то там, у вас планов было целый мешок. Все, вас сшибла машина. Вы зашли, и вас по случайности не за того ты. И пристрелили вас. А потом говорят, ой, это не тот, перепутали. Ну что? Здесь столько подстерегают. Самолет он упал на дом. Бум. Он землетрясение. Сидел, спал, все. Даже никого, ни врагов, ни друзей не было. Все, землетрясение было. И все, и нету. Никто не знает, что произойдет. И все надеются на какую-то вечную жизнь, наполненную знанием и блаженством. Нету ничего. Все иллюзия это. И только человек, который встает на путь преданного служения, Прабхупада объяснял, что ведическая литература описывает, что люди, которые встают на путь бхакти очень с большой искренностью, они не гибнут нигде вообще. Нигде. Вот будут, 1000 бомб упадут, завалит всех, а они будут живые. Их вытащат, именно живыми окажутся они. Прабхупада объяснял это. Это описывается в ведической литературе. Кришна так устраивает, всякие мистические такие случаи происходят. Пуля пролетела на миллиметр от волос, пожалуйста, даже дорожку выжгла на голове, но человека не задел. Только потому, что он повторял Хари Кришна мантру и искренне хотел служить Кришне. Неважно, какая у него карма, там что. Он уже встал на этот путь, у него есть цель, все. Прабхупада говорил, вы защищены во всех отношениях. Потому что Кришна, он причина всех этих катастроф. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, мой преданный не погибнет никогда. Не беспокойся, Арджуна, мой преданный никогда не погибнет. Ни в таком смысле, ни в таком смысле. Я всегда устрою так, что все будет хорошо. Если он все делает правильно, с искренностью, стремится. Суть не в том, что там правильно мы сразу, но он стремится к этому. Кришна, он перспективный человек. То есть перспективная личность. Ну, человек, вернее, Бог. То есть что значит перспективный? Он видит, что в перспективе вы сделаете это или нет. Это точно так же, как мы к людям относимся. Если знаем, что вот этот человек, он в перспективе не сделает. Мы говорим, ну что, сделаешь это? Он говорит, ага, сделаю, нам обещают. Но мы представим, что мы в будущее можем смотреть. Кришна, он знает будущее. А вот представим, и мы знаем, что он сейчас нам наобещает, но ничего не сделает. Мы поручим ему это дело? Нет. И поскольку Кришна обладает трикалаги, то есть он видит прошлое, настоящее и будущее, он сразу видит, у кого есть перспектива. И если человек, даже пусть самый грешный из всех грешников, но у него есть перспектива, он остается. Кришна так устраивает, что он его не трогает. Так все мимо падает. Кирпичи мимо падают, мимо пролетает все. То есть вы никуда не попадаете. Потому что вы в перспективе можете это сделать. И совершить очень большое служение Кришне. Вы можете еще проповедовать, еще распространить, и Кришна это ждет. Он говорит, как же так? Я зачем? Ему еще рано. Пусть да, он самый негодяй. Но он решил распространить мою славу. Он решил это сделать. Да, она такая негодяйка, она уже 6 абортов сделала, но ничего. Она вот одумалась, она, так сказать, запела Харе Кришна мантру. Она, так сказать, начала интересоваться. И в перспективе я знаю, что она станет преданной, воспитает ребенка преданного. И этот ребенок еще сотни тысяч людей сделает преданными. Все, я ее оставляю, пусть живет. Но как только она, негодяйка эта, развернется в обратном направлении, я сразу, так сказать, фас, карма. И все. Да, на самом деле он так и рассуждает. Не он, конечно, выпускает эту карму, но по его... Ямараш приходит, говорит, а? И все. И, так сказать, Ямараш уже сделал свое дело. И вы, так сказать, в зале суда уже сидите. И Ямараш вам так говорит, ай-яй-яй. А вы говорите, а может простишь? Не, не могу. Папка не разрешает. Мамка, Радха с Кришной не разрешают. Такова, так сказать, картина действительности, поэтому нужно очень внимательными быть. Нужно каждый раз, когда возникает какое-то неудовлетворение, обдумывать, откуда оно проистекает, из ложного эго или из просто из грубо телесных представлений. Если оно неудовлетворение из духовной жизни, это нормально. Но вы должны точно, вы не должны себя обманывать. Иначе все это приведет только к деградации. Поэтому человеку должно научиться анализировать. Прабхупада говорил, на первых порах, когда человек еще не очищен, но у него есть желание измениться, при помощи этого процесса он изменяет. Он просто долго гневается, но он успокаивается. Как происходит? Говорится, что у мудреца, у мудрого человека, у реализованной личности, гнев – это как надпись на воде. Попробуйте написать что-нибудь на воде. Вот он также гневается. Тут что-то происходит, но, в общем-то, ничего не происходит. Ну, где-то он чувствует, что не очень-то приятно, конечно. То есть, но он спокоен. А волны там появились на воде. Когда вы что-то писаете, вилами на воде, говорят, напишите, что я гневаюсь, попробуйте, успейте. Вот он так гневается. Это реализованная личность. Менее реализованная личность, говорится, что ее гнев как надписи на берегу океана. Вы успели написать на песке, и вот там первой волной, раз, первой мысль, так обдумали все. Но все-таки еще видно, я гневаюсь. Можно прийти. Вторая волна. Там уже гневаюсь, видно, но я кто? Я или кто-то. То есть гнев еще. И третья волна. И все. И ничего уже нет. Человек успокоился. Он говорит, а зачем это все глупо-то? И дурак, говорится, у него гнев, высеченный на камне. Ни ветром не сдуете, водой не смоете, ничем. Тысячелетия это, кстати, он-то. Он гневается. Через 1000 лет потомки приходят и говорят, он гневался, и все так и гневается, наколошматил даже на скале. Так же и в сердце человек должен. В своем сердце он должен достигнуть этого, гневаться как на воде. Ну ладно, как на песке. Но если он гневается как на скале, то есть выдолбил там этот гнев, все это, не простить никогда, ни в жизнь, все. Или я потом прощу, но помер, так и не успел простить. Поэтому... Если вы помните в этой истории, когда Господь Чайтанья спасал Джагая Мадхая, Господь Нитянанды, вернее, он как раз им поручил, он сказал, просите у всех прощения, Просите у всех прощения. Перед тем, как вы вообще с кем-то общаетесь, извините меня, пожалуйста, простите меня, пожалуйста, за все мои оскорбления. Вы думаете, я же не знаю, но все равно простите. Ну что, сейчас я вам их нанесу. Нет, он говорит, простите прощения. То есть каждый человек, он имел в виду, что будьте в смиренном состоянии. То есть общайтесь с людьми так, как будто вы им причинили беспокойство. Это умиротворяет человека. Потому что когда мы общаемся с людьми, как будто бы мы на них милость большую проливаем, мы такие гордые сразу становимся. А когда мы общаемся, что мы вроде свой долг отдаем людям, что мы им должны. Потому что нам Кришна сказал, что вы должны раздать им это. Это ваш долг. Мы как долг им отдаем людям. Поэтому мы более смирением можем это делать. Тогда это вот дает это качество, что в сердце это все улаживается. Значит, итак, помните вот эти три вещи, которые надо в себе развивать, постоянно анализировать при помощи разума. Когда чем-то человек не удовлетворен, он должен разобраться, откуда это неудовлетворение проистекает. Из духовной субстанции, из ложного эго или просто из грубого тела. И тогда он сразу может увидеть, какова природа его гнева. А насколько природа гнева какая? Если это духовный гнев, то это только продвинутость даст. Если это ложное эго и грубое тело, то даст только одну проблему. То есть даст какие-то определенные последствия. Очень нехорошие. Вот здесь как раз написано. Вожделение и гнев привели нас в материальный мир. Но эти же качества можно использовать для того, чтобы развить в себе сознание Кришны и вернуться в свой изначальный обитель. Вот здесь вот. Господь Кришна сказал, что живое существо теряет все возвышенное положение и попадает в ужасные условия материального существования под влиянием вожделения. Впоследствии вожделение приобретает гнев. И вожделение и гнев берут начало в гуне страсти. Вожделение непосредственно порождено гуной страсти. И если вожделение не получает удовлетворения, оно трансформируется в гнев. А гнев относится к гуне невежества. А когда невежество окутывает душу, оно становится причиной ее деградации и падения в самые ужасные условия адской жизни. То есть вот эти все причины, то есть из-за этого мы страдаем. Именно это будет причиной того, что у нас будут проблемы. Что мы в этих состояниях гнева делаем такие глупости. Все это на самом деле глупости. Любой гнев, какой мы не возьмем, даже самый разумный, это большая глупость. Если он не одухотворен, то есть если он не употреблен в служение, этот гнев, в служение Кришне. И мы должны знать точно, что Кришна вот таким служением доволен. А не сами выдумывать, что вот он доволен таким служением и делать что-то. Хари Кришна, пожалуйста, вопрос. Еще раз стих прочитаю. С ростом тела живого существа растет его гордыня. Разжигая в себе пагубные для души гордыню и гнев, человек начинает враждовать с теми, кто так же, как и он, одержим вожделением. Пожалуйста, есть вопрос? По-моему, все понятно. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Клас Ки Джай. Шрива Прабхупада Ки Джай. Гор Праминанды Харибол.